Глава 5. О благодарении Бога. Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога. Посему на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, от всей щедрой десницы Его получаемое, явное ли то или неявное, за всякое доброе деяние, за всякий добрый подвиг и за всякую победу над врагами нашего спасения, как нам и заповедано, о всем благодарите, сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. Позаботься же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с первого момента по пробуждению от сна, во весь день, и засыпай со словами благодарения на устах, потому что ты погружен в Божие благодеяния, в числе которых есть и самый сон. Богу не нужны твои благодарения, но тебе неотложно нужны Божие благодеяния. Приятелище же и хранилище сих благодеяний в тебе есть благодарное сердце. Наилучшее средство сохранить благотворительность к себе благодетеля, говорит святой Златоуст, есть памятование о благодеянии и благодарение непрестанное. И святой Исаак пишет: «Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары больше прежних. Кто не благодарен за малое, тот и на большее обманется в надежде. Дар не остается без усугубления, разве только когда нет за него благодарности». Святой же Василий Великий прилагает к всему и некое устрашение, благотворное, однако же, говоря: «По элику не благодарим за благо, подаемое Богом, то необходимым делается отъятие благ для приведения нас в чувство. Как глаза не видят слишком близкого, но требуют соразмерного некоторого расстояния, так и неблагодарные души обыкновенно с лишением благ начинают чувствовать прежнюю милость. И не знав никакой благодарности к давшему, пока пользовались дарами, по утрате ублажают прошедшие. Вняв сказанному, всякого просишь, как же мне возгреть в себе чувство благодарения Богу и всегда хранить его? Рассмотри все благодеяния Божие к роду человеческому, к нашему роду и к тебе самому. И чаще проходи их мыслью своей и вращай в памяти своей. И если есть у тебя сердце, то не возможешь не возносить к Богу благодарных песней. Образцы сему найдешь в молитвах и в писаниях святых. Вот как живописует святой Василий Великий Божию к нам великодаровитость. Мы из небытия приведены в бытие, сотворены по образу Создавшего, имеем и разум, и слово, которые составляют совершенство нашей природы и которыми познали мы Бога. Тщательно же, изучая красоты творения, по оным, как по некоторым письменам, объясняем себе великий Божий о всем промысел и Божию премудрость. Мы можем различать доброе и худое, самую природой научены избирать полезное и отвращаться от вредного. Будучи отчуждены от Бога грехом, снова воззваны мы к общению с Богом, освобождены, будучи кровью единородного от бесчестного рабства. А надежда воскресения и наслаждение ангельскими благами, царство на небесах, обетованное благо, превосходящее силу разумения и слова. Прочитывай это изображение Божьих к нам благодеяний, или другое какое избери, или сам составь, включив сюда и лично тебе данное Богом благо, и повторяй это чаще мыслью и словом не только каждый день, но многократно на всякий день, и пребудешь в чувствах благодарения Богу. Но чувство возбужденное не любит оставаться в сокровенности, а ищет обнаружение и изъявление. Чем же прилично нам изливать пред Богом свои чувства благодарения Ему? Делай то, что хочет от тебя Бог, окружая тебя Своею щедродательностью. Чего же хочет Бог? Окружая тебя Своими благами, Бог хочет, чтобы ты, видя их, непрестанно воспоминал о Нем. И помни,